Восьмое. В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет. Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша. Ей еще более стало грустно, но грустно, сладостно и любовно. «Боже мой! Ежели бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому просто обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда. И глаза его, как я вижу эти глаза, — думала Наташа. И что мне за дело до его отца и сестры? Я люблю его одного, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской. Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть. Совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания. Я сейчас зарыдаю. И она отошла от зеркала, делая над собой усилие, чтобы не заплакать. И как может Соня так ровно, спокойно любить Никореньку и ждать так долго и терпеливо, подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню. Нет. Она совсем другая. Я не могу. Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима. Ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить, и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее, и забыла, с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу, карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья, вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши все трое пошли в коридор бенуара. Из-за притворенных дверей уже слышались звуки музыки. — Натали, твои волосы, — прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно боком проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна. В дверь блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам и шумящий и блестящий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским завистливым взглядом. Занавес еще не поднималась, и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противоположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно, и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений.